Они пришли со всех четырех сторон света. Лакопалы, четыре хранителя мира, сошедшие с горы Сумеру. На желтых лошадях приближались Якши под водительством владыки Севера, и на их щитах играли золотые лучи. Голубой всадник, ангел Юга, приближался в сопровождении полчищ кумбхандов, неуклюже примостившихся по причине своих физических особенностей на спинах синих коней и несущих сапфировые щиты. С востока пришел хранитель, чьи всадники несли перламутровые цветы и облачены были в серебро. На западе показался властитель, чьи ноги восседали на кроваво-красных лошадях, одеты были в алое и прикрывались щитами из кораллов. Копыта лошадей не касались, казалось, травы, и единственным слышимым звуком была разлитая в воздухе музыка, которая становилась все громче и громче.